Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вещаем, как Вячеслав Вячеславович говорил, из Подмосковья, из деревни Лохина. Мы из деревни. Константин Зеленин и Эдуард Бабаржанян, или Эдуард Бабаржанян и Константин Зеленин. 142 дня до новой исторической эпохи. 15 июня 2017 года. Значит, мы начнем, так построим программу. У нас, от Советского информбюро. Да, у нас есть Вячеслав позвонил нам. Мы включим его, потом по прогулкам, потом перейдем к новостям. Да. Это я нажимаю, да? Да, обращение Мальцева слушаем все внимательно. Да. Привет всем. Всех я помню, люблю, кого знаю, кого не знаю, то заочно. Заочно люблю, все нормально у меня. Я думаю, что наше дело правое, мы победим, победа будет за нами. Я думаю, что все вот эти вот мрачные дни, сейчас вот дождик идет, скоро пройдут, будет солнышко, и в политическом смысле все поменяется. Поменяется погода политическая, поменяется режим, мы, я думаю, победим, и все будет хорошо. Поэтому пусть люди не унывают, пусть люди не опускают руки. Я к людям обращаюсь, люди, не опускайте руки. Как хорошо было в тюремном жаргоне в 30-е годы говорено: не верь, не бойся, не проси. То есть сами включайте мозг, думайте своей головой, никому не верьте и никого не бойтесь, и ни о чем никого не просите. Делайте все сами. Я думаю, что все будет хорошо. Слав, ну попросить придется, правда? У нас Леша сидит, поэтому просить придется людей подписать петицию. За Лешу обязательно, я уже сказал. То есть, еще раз за Алексея Политикова подписывайтесь, пожалуйста, в петиции. Там все расскажут, где, как, обязательно. То есть мы должны набрать 100 тысяч подписей, чтобы освободить Лешу. Это сейчас главный вопрос, самый главный, наверное, сегодняшний день. Программа минимум. Все, поняли. Спасибо большое. Там были в чате вопросы, но мы все-таки с прогулок, кто нас тут так пугает, мы такие колхозники. Значит, это у нас Альметьевск, это Ангарск, Арсеньев, Архангельск, привет Архангельску, Архангелом, Барнаул, что-то как-то Барнаул удивил меня, всегда так много народа, Бронницы, Великие Луки, вот, хорошо, новый город, Волгоград, Вологда, Воронеж, Югорский с перебинтованной ногой, загипсованной, с Алексеем Политиковым, да, спасибо, Юрий, Выборг, Глазов, Елец, Енисей, Сейск, Искитим, напишите, Калуга, вот я понимаю про Калугу, Киров, Кузаранда, ух ты, хорошее название, и Уточка хорошо, и Гая Фокса, Маска, молодцы, Курск, Липецк, Нижнекамск, Новомосковск, Омск, Орел, Пермь, с флагами, молодцы какие, Петровск, Забайкальский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, вот, молодцы ребята, с Рыбинска у нас соратник талантливый есть, Самара, Севастополь, Смоленск, много народу. Сызрань, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чкаловск, Энгельс, землячки, все. Пока все. Да, ну вот, спасибо за прогулки, что они не прекращаются, никто ничего не испугался, и люди по-прежнему выходят. Ну а сегодня, наверное, главная новость, мы ее будем обсуждать, это прямая линия с Владимиром Путиным, да? Да, ты посмотрел, да, я посмотрел. Честно говоря, я не сначала включил, но... Честно говоря, мне хватило на 26 минут, поэтому я больше не... Я 3 часа слушал. Ну так, с перерывами, конечно, на туалет и эти самые, но да. Знаешь, вот я тут себе выписал. А, ребята, вот у нас по петиции по Лёше начнем все-таки с плохого, что называется. С очень плохого. По петиции по Лёше из 120 тысяч соратников у нас сегодня... У нас сегодня всего лишь порядка 5000, да, я сейчас не открывал прям непосредственно перед эфиром. Звук, звук, звук, что-то кричат, давай наладим сейчас. А там совсем не слышно, не можно говорить. Может выключить его? Оставь один. А какой-то выключ? В общем, из 120 тысяч подписчиков до 130 тысяч. Они не слушают пока. Покроем. В общем, по поводу Алексея Политикова, по поводу петиции Трампу. Из 130 тысяч подписчиков подписалось 2,5, чуть не сказал плохое слово, человека. Ребят, это все сделать очень просто. Мы сегодня, то есть нас сегодня упрекнули по поводу того, что может быть кто-то с неграмотной с точки зрения там, интернета и пользования компьютера. Мы запишем сегодня видео, подсказку, как это все делается. Вот у вас у каждого есть Google аккаунт, или почти у каждого, то есть подписаться надо, нам надо 100 тысяч подписчиков набрать, понимаете, ребят, вот просите соседей, регистрируйте почтовый ящик, то есть это очень важно. Потом по поводу Марка Гальперина, сегодня было, опрашивали его как обвиняемого по 280 статье, не успел я выяснить, что и как, потому как надо было и готовиться, и дорога очень много времени занимает. И по поводу административного наказания ему оставили без изменения 15 суток. Вот, и так как вступление к новостям, прямая линия с Путиным, сегодня самая ключевая новость, у нас, наверное, все 146% сидели, смотрели ее. Я смотрел на «Россия-24» на YouTube-канале, лайки, дизлайки там были отключены, комментарии к видео тоже отключены, боялись, наверное, что вот этих 86% россиян не обрушили YouTube. То есть, еще я что заметил, это высвечивались такие смски на монитор, да, как будто бы Володя их читает, но и, там была критика ужасная, то есть пенсия 8 тысяч, 9 там, квартплата 7. Я выписал некоторые, да, интересные. Ну, вот ты тоже заметил, да, то есть это было впервые, так я понимаю, представлено. Как жить? То есть, ну... Нет, я могу зачитать, которые мне понравились. Вот, когда отдадите власть коммунистам, например? Ну, такая она, это самое, или... Когда возродится СССР? Вот, мне интересно, да, откуда, ну, интересно же, люди берутся. Было такое вот вежливое предложение. Может, вы устали и вам надо отдохнуть? Причем это, ну, еще в начале, ну, прямой линии. Это не имелось в виду, что именно к линии. Вот. Еще было... Вся Россия считает, что вы засиделись на троне... И такое вот выражение было «бессменный вы наш». Бессменный. Да. Ну, там много. И по поводу третьего срока, и по поводу четвертого, ну, по поводу всех этих самых. Да, действительно, как-то непонятно, то ли была там, ну, какая-то, видимо, должна быть модерация. Ну, матерных же не проскакивало, да? Ну, я думаю, по ключевым словам. Ну, может быть, да. Там настолько много их было, что, наверное, отбирать совсем было неудобно. По ключевым словам, думаю, роботу. И это же преподносилось, как вот видите, он все знает. Ну, да. И... Там дальше опустимся. У нас тут такие интересные вещи сказали, как... Давайте потом проскочим ее. 1345 звонков. Угу. Или... Нет, это, наверное, 1 345 000 и... Нет, не могут миллион. Да, миллион нет. Обработал колл-центр. Там... Вот я записал вот здесь вот тысяч, я помню, что вот это было гораздо больше. То есть 474 тысячи смс. Они говорят, у нас 2 миллиона зрителей. Да-да-да, все-все-все. Вот, смотрите, 1 345 тысяч звонков поступило и 474 тысячи смс. Итого, получается, 1,8 миллиона людей нуждаются в помощи. Володя, прошло 17 лет. 2 миллиона нуждающихся. Я так подозреваю, что все те люди, которые считают, что царь, помоги, они как раз таки и смотрели, и участвовали в этом во всем шоу. Хотя я скажу, что я тоже написал смс-ку. Но я не знаю, я не досмотрел, не дождался. Я не стал писать смс. Я экономлю на смс-ках Путина. А есть пакеты, знаешь, эти в телефонах. Можно любому Путину. Там дают 50, то есть пользуешься, не пользуешься. Ну, на следующей прямой линии, дай бог, ее не состоится никогда, да? Ну, вот там, кстати, по поводу, правильно ты говоришь, там у царя просят все, да, это, ну вот, буквально девушка сказала, у нас там, ну, они потерпевшие в наводнении каком-то были, значит, там 10 тысяч им выделили сразу, 50 тысяч, ну, те, кто потерял, ну, вот, как частично собственность там, Вот. И она говорит, мы тут уже 100 лет не можем получить необходимых денег. И вот приходит уже сообщение, что первые итоги 60 тысяч, и все так... Путин дал человеку, так ей положено, это ее деньги, вот это Путин их крутил, вы не можете понять, да, вот до этого времени 60 тысяч лежало в кармане у Путина, вот эти деньги, но вместе с остальными деньгами, и потом вот он из этих вот дал половину потом, как в том фильме, да. Вот давай начнем с того, что прочитаем тут 8 новостей. Я прям вот по порядку, я, конечно, какие-то пропускал. Так мы еще не, или они имеют отношение, мы же обсуждаем сейчас это. Прямая линия, ну да. Вот это с прямой линии, то есть это 8 позиций. Понял, из этого. Вот начал он с того, что Россия чудесным образом вышла из кризиса, и что вот у нас благосостояние растет, и он говорит о том, что у нас 10% нищих, да? Можно я перефразирую? Помнишь, когда-то Мальцев говорил про, по-моему, Андрюшу Ломову, говорит, чудесным образом излечился от алкоголизма с помощью наркомании. Да, я слышал. Вот чудесным образом, значит, это мы вышли из кризиса и попали в полную жопу, да? То есть, лучше мы там. Да. Ну, то есть он говорит, что у нас порядка 10 за чертой бедности. Я вот нашел 13.01. А кто проанализировал, не написано, то есть 28% и 8% населения признают, имеют доход менее 9956 рублей в месяц на душу населения. То есть, чтобы вы понимали, на только что родившегося и завтра умирающего человека у вас должно быть 9,9 тысяч рублей. То есть 9900 рублей. 170 долларов или 160? На каждого. Я посмотрел тех людей, которые показывают там за кадром, да, которые вопросы задают. Ну, ты знаешь, ну не имеют они 9 тысяч в месяц. Написано в статье, беднеют россияне в основном из-за снижения реально располагаемых денежных доходов, дохода за вычетом обязательных платежей. И там была смс, да, что 9, вот мы сегодня проговорили, 9 тысяч пенсия, 7 тысяч квартплата. Вот. А Столыпинский клуб некий ссылается на американские стандарты, по которым бедных в России более 80% населения. Эксперты называют наиболее уязвимыми семьи с детьми. Вот, ну, я так понял, что ты уже высказался по поводу России, провалилась в бедность, да, то есть лучше бы мы там сидели. И провалилось слово как раз-таки хорошо подчеркивает. Следующий вопрос Путин обозначил как низкая производительность труда. И он подвел это типа, что как мы будем, должны повышать производительность труда, из-за этого у нас будут больше рабочих мест, из-за этого количество безработных сократится, ну, в общем, будем жить классно. Я вот просто взял Википедию. И посмотрел Toyota завод и сравнил с Логовазом, да? Toyota Motors была организована в качестве состоятельной компании в 1937 году, занималась она чисто грузовиками. Число сотрудников 349 тысяч на 2016 год. Ну, я почему-то склонен доверять этим цифрам, да? Подойду к Логовазу, там у меня большие вопросы. Значит, Toyota выпущена на 2016 год 8 миллионов 700 тысяч машин. На Логовазе 52 тысячи машин. Число сотрудников, опять-таки, с Википедии, 37 тысяч человек на июнь 17-го. Да? Я также нашел цифры, что в 16-м году было 100 тысяч человек, точнее, в 13-м 100 тысяч. Ну, их сокращали много. Да, сокращали. То есть, я, на самом деле, этой цифре не доверяю, но тем не менее. Да? Волжский автомобильный завод организован в 66-м году. То есть, цифры соизмеримы. Да? Разница в 30 лет. То есть, все на уровне. Да? Только если мы возьмем количество машин, произведенных в Логовазе 352 тысячи, 37 тысяч человек, в Тойоте 8,7 миллионов на 349 тысяч. У нас получается, что в Тойота на каждого работающего человека получается 24 928 машин. На каждого работающего сотрудника за год. В Логовазе 9,5 машин. Володь, вот производительность труда. Нужны ли нам вот эти 337 тысяч человек с такой производительностью или не нужны? Чем выше производительность труда, тем меньше нужно людей. То есть рабочих мест при повышении. Ну и масло масляное на самом деле. Слова-то разбежались. Я так понимаю, что вот в современной экономике, если она будет продолжать эту тенденцию, да, люди-то вообще по большому счету не нужны. Конечно. Потому что кредиты можно выдавать роботам, они же будут рассчитываться по кредитам, ипотеку им не надо и так далее. Да? Ну на самом деле смех смехом, а нету, ну реально, как и говорит Мальцев, да, всегда, что работы нету и не будет этой работы. Конечно, не будет. Так вот вопрос о производительности. Мы уже поднимаем производительность. До каких пор? Если бы это на нас отражалось, если мы начинали меньше работать, да, рабочая неделя сокращалась на день, на два, на три и так далее, она никак не сокращается. Вот такое впечатление, что кто-то со стороны говорит, нет, вот давайте как-то, вот как в армии было, да, там, нужно, чтобы чем-то личный состав занимался. Вот даже если он ничего, уже все переделал, все равно надо чем-то, потому что так просто сидеть нельзя. Вот мне кажется, какие-то злыдни где-то сверху сидят и пытаются, пытаются нам придумать какую-то ненужную работу. И более того, я подозреваю, что она еще и в древние века не нужна была, потому что там же была манна небесная, она сыпалась, они жрали, и все нормально было, да. Ну, то есть вот такая глупость несоизмерная. И про зарплату он сказал, что... Она растет неумолимо, позвонила девочка какая-то с Иркутска, что ли, или с Иркутской области, она начальных классов работает, у нее зарплата там 11 тысяч, он говорит, там средняя у нас по вашему региону 30, она там глаза округлила, ну, показав тем самым, что она не видела таких, которые по 30 тысяч получают. Ну да, да, как, откуда они взяли 30 тысяч? Вот я тебя написал, в общем, наперсточник, кручу-верчу, обмануть хочу, а обмануть прежде всего хочет народ. В чем, вот в этом диалоге, да, между девочкой и Путиным, значит, он сказал, что директора, то есть на школу выделяется вам 30 тысяч, а директора вот такие нехорошие, что они вам 11. И, скрали. Да, виноват директор школы, директор сада, директор там, стадиона, там, кого угодно. В общем, надо открывать, как это было дело врачей, это дело директоров, да, надо ловить директоров и сажать их к кутузку. Также он сказал, что губернаторы, так ему задали вопрос, что губернаторы там в 10 или там в 15 регионах поменялись. Он сказал, что 10 лет это много. Вот я задаю вопрос, Володя, 17 лет это мало? Вот. Да, он же и говорит про смену, да. Вот еще тема санкций была затронута. Он сказал, что Россия все время существовала, все время существования жила под санкциями. Вот я спросил себя, почему молчали раньше, то есть в 2000 году, в 2005 году никто про них не говорил. Потому что на коленях стояли, а теперь вот встали с колен и сразу увидели и горизонт. Тут же он поднял фермера какого-то, агрария, там, Сашу Вора или наподобие, и сказал, вот как вам? Он говорит, хорошо, что вы помидоры. Ну тут не помидоры, сначала польза, значит, упавший фрагмент. То есть он сказал, из-за того, что санкции на нас ввели, мы тут подняли наукоемкие отрасли промышленности. И вот у нас с ракетами все хорошо. Забегает соратник и говорит, упала ракета, погиб сотрудник российского предприятия. То есть хорошо с ракетами, согласен. Встает на помидоры, говорит, спасибо вам, что турецкие помидоры запретили. И я вот посмотрел, в 2012 году помидоры стоят 60 рублей. Я на сайте смотрел, в 2017 написано 120 рублей. Я думаю, ну может тут обманывать на сайте. Подошел к женщинам, которые тут соратники тоже, грубо говоря, говорят, 120 рублей помидоры, это правда, но я сам не хожу в магазин. Они говорят, ну, от 89 да и до 220, то есть 120 это еще дешево, они говорят, ну, с точки зрения покупки. И вот полезны вот эти санкции никому. То есть бюджет, грубо говоря, обычного россиянина, да, он на 60 рублей, то есть 50% санкций коснулись его кармана. А вот джентльмен выходит и говорит, спасибо, Владимир Владимирович, за санкции. Ну, вот тогда он жрал по 60 рублей, а теперь, видишь, богатый стал по 120. Вот я тоже думаю. За что растет спасибо? Благосостояние. То мы раньше он... хлеб по 10 рублей ели, а теперь по 20. Значит, выросло благосостояние, правильно? Обогатились. Логично же. Также они затронули жилье. Вот как раз-таки это по поводу, наверное, того, что там в БАМе у нас был репортаж, что деньги выделили, чего попало, построили. Ну, нет, построили так, что нормально, по документам там вообще все красиво. А утеплитель забыли вставить, и, собственно, холодно. И вот, обращаясь к бездомному полку, вот вам он сказал... Жилье, то есть на жилье федеральные деньги выделены полностью. Вот вы что там бегаете по Подмосковью, вы просто не видите те дома, которые вам построены. Выделены полностью. Давай, до свидания. Путин про смертную казнь, также там кто-то задал вопрос про Столыпинские вагоны, да, он вспомнил Столыпинский галстук. То есть это хорошо, я считаю, что заговорили на таком уровне, на путинском, про казни, про все это. Больше ада. Больше ада. И по поводу свалок тоже был вопрос. В новостях свалку закроют в 2019 году. То есть он будет сидеть и ждать, пока ее закроют. Ну это... Дальше ты слушал, я дальше не слушал. Поэтому... Я общее впечатление хотел еще сказать. Ты заметил, да, там, когда обращались к регионам, там такое это... Ну я не знаю, я прошлый год не смотрел, я на славу надеялся, а теперь пришлось самому смотреть. И там, значит, они показывают такое, как вот раньше выставка достижений народного хозяйства, да, какие-то там люди в кокошниках одетые пляшут и поют, а он как бы мимо идет и говорит, вот тут как люди пляшут, не видел это, это вообще кино. Посмотрите. И они тут, видите, какие веселые пляшут и поют, хорошо, а да? Мы сейчас к ним подойдем и зададим вопрос, там, вот к вам Путин тут сейчас, да неужели, да, там, сейчас мы ему зададим острый вопрос. Ну, вопрос в основном, конечно, все если кто смотрел, касались там, подайте что-нибудь, дайте денежек. Ну, вот, ну, собственно, к этому и сводились. Иногда были еще так себе. Я все ждал все-таки, как они про Димона, ну, как бы сказать, отреагируют. Компот. Значит, вопрос задал некто Неверов, я вот не знаю, он сын или внук Неверова, или правнук, ну, тоже, он там мусор из Москвы вывозит, он уже второй раз задает вопрос на линии. В общем, я думаю, что к Неверову, к этому, ну, спикеру бывшему, или, то есть это профсоюзу он, да, имеет отношение, ну, может, не имеет, неважно. Задал он вопрос в такой форме. А что вы скажете, я сейчас своими словами, но примерно так. А что вы скажете по поводу того, что некоторые люди используют информационное пространство для того, чтобы провоцировать и всякие вбросы делать? И вот как вот на это вы реагируете? Я понимаю, это самый близкий вопрос к Димону, да? Да. И он отвечал, значит, тоже так как бы... Так же близко. Да, нет, он как, он отвечал, почему я еще понял, что это вопрос про Димона был, потому что он говорил, я внимательно смотрю, конечно, много в интернете всякой, ну, всяких фейков, но я внимательно смотрю, и если это касается моих, ну, близких, там, с кем я работаю, то я обязательно это перепроверяю, потому что у меня есть источники перепроверки, я все перепроверяю. Он не сказал перепроверил, он сказал перепроверяю. И тем самым как бы дал понять, что я это все проверил. То есть это вот как раз был про Димона вопрос и про Димона ответ такой. Вот, ну, в общем, понятный только своим, понятный только тем, кто про Димона знает, да, условно. Uh-huh. Вот. Я очень ждал от нас, что там сидели еще, значит, и, ну, какие-то оппозиционеры записанные, тот же Ремчуков Константин Вадимович, этот главный редактор вот этой журнала «Новой газеты», да, или как он там называется. И когда ему дали слово, я думаю, ну, сейчас что-нибудь остренькое спросим, но все-таки там оппозиционные деятели. В общем, вопрос был, ну, я не знаю, назвать его риторическим, даже рука не поднимается, вопрос был никакой. Он сказал, вы собираетесь на двадцатке встречаться с Трампом, да? Ну, я вот сейчас коротко, он там длинно развернул. Будете ли вы работать над укреплением отношений России и Америки? Ну, вот, допустим, ты не Путин, ты сидишь на его месте. Ну, вот, ну, вот, вот что это за вопрос, скажи? Как, ну, как ты ответишь? Ну, буду, да. Ну, вот, вот так он и ответил, буду. Там был вопрос такой... И вот я думаю, вот ты же Ремчуков, ты же вот сидишь, ну вы, наверное, ему надо говорить, а вот, он сидит на эхе Москвы и говорит такие прям серьезные вещи. И вот тебе прям вот дали, в лицо, ну, скажи хоть что-нибудь, не обязательно, скажи, как вы относитесь к 26-му событию, да, или даже про Димона хоть как-то. Ну вот этот вопрос, то есть там, я говорю, люди, ватники острее вопросы задавали, чем этот человек, вот это меня поразило, да, ну что, ну ты приходишь и это самое. Я вот из чата, тут важно про Алексея. Пишут, попросите Камикадзе помочь с петицией. Ребят, попросите, пожалуйста, Камикадзе помочь с петицией. Угу. По поводу Алексея Политикова. Безрук задал вопрос, ну там тоже артисты-хоккеисты, да. Но они, вот чем они мне нравятся, они вот как и чеченцы. Все один за всех и все за одного. Естественно, вопрос был по учителю, по Матильде, да, по фильму. И вопрос по Серебренникову. Вопрос, ну, это для... Нет, это для... Вот я даже без иронии, без кавычек говорю, для них это самый важный вопрос. Наших тронули. Это надо понимать, да, это правильная как бы позиция. Вот, сказали, а что вы Матильду там, типа, чморите? Он говорит, ну, это не я, это Поклонская, у нее там есть свое мнение и так далее. В общем, не вступился он за Поклонскую, но сказал, типа, там, ну, давайте жить дружно. Ну, такой, ну, как он выступает котом Леопольдом, да, когда говорит, ну, вы давайте не ссорьтесь, тут как-нибудь. То же самое было по Исаакию. По Исаакию вопрос задал, кто-то задал, забыл я уже, но кто-то тоже из... И сказал, а что будет с Исаакием? И мне тоже интересно, но все замерли, потому что все-таки какую сторону он занимает, РПЦ или, ну, в смысле, оставить... Народа, да? Ну, говорит, да, он не принадлежал никогда РПЦ, но строился как культовое сооружение. Так что давайте, ну и опять вот это Леопольдовщину, типа, давайте жить дружно. Но последнее слово ему, его было сказано о том, что, но все-таки он был как... Ну, это... Ну, как храм. Да, и говорит, и мы можем найти компромисс, ну, можно и отправлять, и, соответственно, музей там, ну, проводить это. Ну, короче, так Гундяев. Речь идет, конечно, о том, кто будет. Если будет отправлять, значит, Гундяев и будет собственником, и все. Ну, да. Значит, это я просто для питерцев, и кто не понял ответ, ответ такой. Гундяев забирает Исааки. Все, забудьте про все остальное. Больше никаких ответов не ждите. Ну, это если вдруг кто-то подумал, что это можно по-другому трактовать. Нельзя по-другому трактовать. Вот, про Порошенко был интересный. В смысле, там же Порошенко прочитал «Прощание мытой России», да? И, ну, когда они получили визы, ну, вернее, не визы, а как это называется, безвизовый режим, да? И Порошенко прочитал, значит, «Прощание мытой России», «Страна рабов», «Страна господ». И ему задают вопрос, как вы, можете ли вы ответить Порошенко, ну, вот на это? Он говорит так: ну, я не буду отвечать на это. И потом минут 10 говорил, почему он не будет отвечать, и какой Порошенко такой сякой, они вообще все. Ну, вообще он говорил, он такую версию выдвинул по поводу того, что там есть и продолжение, да, быть может, за стеной Кавказа сокровища от твоих пошей, твоих всеслышащих ушей, да, ну как это. И какую-то он такую теорию туда подтянул, что Лермонтов ехал от, значит, от этой власти, да, ну как бы, и приехал на Кавказ. А это тоже была Россия. Значит, никуда он не уехал, значит, Порошенко тем самым намекает на то, что он от России никуда не делся. Ну, как-то сложная такая была конструкция, я пытался ее разобрать, но понял, что никак не разберу, потому что она абсурдная. Ну, в смысле. Так вот, и после этого, вот 10 минут он примерно про это говорил, с обидой, естественно, со всеми этими делами, и опять повторил: я, Порошенко, на это ничего отвечать не буду. И после этого прочитал еще одно стихотворение, да, какое, я не помню. А, стихотворение, что-то из Тараса Шевченко он прочитал там, ну, это сам. То есть он два раза ответил, и оба раза сказал, что отвечать он на это Порошенко не будет. Но из чего я сделал вывод, что это его закусило очень сильно, поэтому... Так это правда. Порошенко, слава Петру, так. Как его там, да, извиняюсь, в общем, ему привет, спасибо, что да. Протроллил нашего. Петр, да. Спасибо. Вот. Ждем в гости. У нас, кстати, по поводу Украины, коль уж мы затронули тему, у нас, я говорил про Кусюк. Вот смотрите, на митингах был замечен такой персонаж. Угу. Вот он в России. Значит, со слов соратников, на него возбуждено дело на Украине. Вот оно на Украине. Да, вот подписана фотография, Кусюк везде. То есть, угу. Вот, посмотрите, одно лицо. Потому что это брат-близнец. Ну, может, это брат-близнец. То есть, люди, которые... Клоун. Скучают без работы. Люди, которые хотят... Так они как раз и не скучают, я понимаю. Прославиться? Нет, я к тому, что найдите. Там и Василия какого-то луганского тоже. Тоже заметили, да? В следующий раз на такой же акции, на подобие 12 июня, надо будет кричать, когда его там заметим, просто куда побежишь дальше, прям всей толпой. Кусюк, куда дальше побежишь? Предлагаю всем начинать, я поддержу. Извините меня, я прервусь. Ага, тут... я расскажу. Да, вот мы вчера говорили, Надежда по поводу говорила, надо нам как-то запоминать людей, которые там ну, арестовывают или как-то, ну куда-то их записывать. Так вот, появилась такая гигарама, я пока сам не заходил, мне вот только прислали, да, и говорят, что там можно этих людей, которые там ловили людей ну, на Тверской, на Манежке, соответственно, их можно как покемонов там ловить. Я не знаю пока, как это выглядит. Но, в общем, они там есть. И то, что Надя вчера боялась, что кто-то кого-то забудет, и вот мы с Андреем сегодня говорили, никто никого не забудет, они уже в виде покемонов существуют. Так что не переживайте на этот счет. Еще тогда я пару слов, пока Кости нет. Собственно, все-таки главный вопрос, на которого ждали, ну, мы там, допустим, ждали ответа на Димона, ну, хотя бы, понятно, что не ждали, но хотя бы надеялись как-то над этим постебаться, но его, по сути дела, не было. А второй главный вопрос по поводу, будет ли баллотироваться, не будет ли баллотироваться и так далее. Вокруг этого такие пляски начались просто. Видимо, им было прямое указание, значит, не задавать прямо этот вопрос. И, в общем, они и так сами, журналисты уже и с той стороны, и с этой, не говоря уже о том, что там много было вопросов в чате по этому поводу. В общем, ничего он на этот счет не ответил. Вопрос был задан, а как вы считаете, что если будет... Ну, в общем, даже два в конце. Первый выглядел так, что будет ли еще прямая линия с Путиным когда-нибудь. Ну, он сказал, что если будет какая-нибудь линия, то, скорее всего, прямая. Ну, и он сказал, когда его спросили, а чем будет заниматься тот, кто пойдет дальше, ну, как бы с намеком президента, и там уже был некоторый развернутый ответ по поводу того, какие у нас планы на перспективу. Ну, собственно, этот ответ никого не удовлетворил, кроме Ваты. Но так как ее много, удовлетворенных осталось достаточно много. Вот, впечатление общее, значит, что все-таки он собирается. По поводу оппозиции тоже был вопрос, ну, тоже такой, ну, вот, есть люди недовольные. Ну, как бы, да, есть недовольные, ну, как всегда он ответил в своем стиле, что, значит, оппозиция это та хорошая, которая не просто критикует, а предлагает, а остальные только пользуются и выводят людей на улицы, только чтобы, значит, использовать их в своих политических целях. Ну, понятно, что ответ не выдержит никакой критики, люди выходят за свои интересы, а никогда не за интересы лидера или кого бы то ни было, да, другого человека. Поэтому ясно, что если людей выводят, значит, есть, если не причина, то хотя бы повод. А повод на самом деле есть причина, когда массовые, как бы сказать, волнения начинаются, то, в общем, в этом смысле других каких-то вариантов трактовки нет. Почему вы на свободе, Рем Ворд спрашивает? Ну, вы кого? Меня спрашиваете? Вообще нас? Ну, наверное, надо кого-то там спрашивать. Вы идите на прямую линию или там в чат. Там же, наверное, этот, как его, начальник МВД же тоже каждый день, наверное, вы в прямом эфире сидит и перед вами отчитывается. Или нет? Или я путаю это с кем-то другим? Так, еще хочу напомнить. Значит, у нас сейчас деньги уже кончаются, потому что мы людям раздаем. Значит, если есть возможность, конечно, поддерживайте нас, и донат, и приветствуется все, особенно рифкоины приветствуются, потому что, значит, потому что надо, потому что куда деваться. У нас другой возможности помочь людям, которые с нами были, значит, и задержаны, и арестованы, пока кроме вас никакой нет. У нас нет ни «Газпромов», ни «Роснефтей». Вот я пока зачитаю, может быть, парочку сообщений из доната, потому что он идет, чтобы потом... Елена, на помощь узникам, спасибо. Елена Колесник, Вячеславу на лекарство, держитесь, спасибо. Владимир Дронов по усмотрению тоже прислал. Иван и Наталья, артподготовка, инфо. Ребята, подписываем петицию в поддержку Алексея Политикова, Мальцеву и Гальперину. Здоровья и терпения, мы с вами, мы победим. Присоединяемся, спасибо. Сергей Антипов, будет ли интервью Сотника с Мальцевым? Сотник мог бы помочь с петицией, так уже было, когда в одном из интервью Сотнику академик Рыжов просил помочь с петицией по поводу академика Пивоварова. Спасибо вам большое за, так сказать, предложение. Мы что-то действительно забыли, то, что у нас есть уже много людей, которые могли бы нам помочь. Кстати, мы пригласили, ну ладно, тогда не буду, а то пригласили, а не придет, не буду говорить, но не Сотника. Виталий, Санкт-Петербург, где вы хлеб за 20 рублей видели, да, 35, то хрен купишь иногда и на вкус отвратный. Я помню хлеб за 7 рублей, и он вкусный был. Я помню хлеб за 18 копеек, он тоже был нормальный. Так что 7 рублями вы меня не удивили. Очевидно, что честно выигрывать у Шулера невозможно, соревноваться при разных правилах игры бессмысленно, поступать законно против беспредела бесполезно. Я надеюсь, вы меня правильно поняли, Плутон. Ну, я понимаю, что чтобы выиграть у Шулера, надо... Нет, ну, есть два способа. Первый – самому стать Шулером, только лучшим, да? А второй способ – поймать Шулера за руку. И весь выигрыш кончается тогда, когда его поймали. Так что это тоже выигрыш. Михаил, Костя Едик в Екатеринбурге, мэр Ройзман поздравил пришедших на митинг. Полиция вела себя достойно. Передайте спасибо екатеринбургским полицейским и нашему мэру Ройзману. Ну, хорошо, ну, Ройзману привет. Ну, я как-то вот полицейским привет, понимаете? Мы вот сегодня тоже с Андреем ехали и говорили. Вот как-то была милиция, да? Не было такого вот отношения. Ну, как не было? Ну, не было. Ну, если кто-то и говорил, там, менты позорные. Ну, я про Советский Союз говорю, да. То это в основном были какие-то уголовники. И, в общем-то, себе этого не позволяли. А сейчас действительно какие-то, ну, просто неохота им привет передать. Вот Слава всегда передает тем, кто за нас. Ну, вот, честно говоря, ну, неохота. Ну, что я себя буду перебарывать. А Ройзману привет, да. Всем привет. Александр, на нужды, спасибо. Гибралтар, обратитесь еще на канал Навального, там не откажут по поводу петиции. Судьба человека решается, Путин мразь, накол его. Ну, понятно, тут уже дальше пошли личные выражения. Да, мы помним об этом, занимаемся. Александр, при проблемах с verification mail проверяйте папку спам. Письмо от неизвестных отправителей часто приходит туда. Это да, еще по поводу подписи, если у кого письма не приходят. Проверяйте папку спам. У меня проблем с петицией не было, но сталкивался с этим при покупках через интернет. Спасибо, Александр. Кирилл из Зеленограда. Для заключенных через рифкоины процент большой. Буду сюда кидать. Имейл отправила на почту. Спасибо. Роман, город Владимир, тоже спасибо. Так, ну вот пока что я эти прочитал. А, вот привет из Сиэтла, пора браться за оружие, Путин просто так власть не отдаст. Александр Белоусенко. Ну да, конечно, из Сиэтла видно, что пора браться за оружие. Хорошо в Сиэтле, да, у вас же там можно пойти и купить этого оружия сколько хочешь. Наверное, хотя не знаю. Сергей Жданов, чем могу? Спасибо большое, Ольга. Для ребенка Гальперина была на его апелляции, безнадега полная, ничем серьезно помочь не могу, к сожалению. Мы поможем обязательно, да, мы все это уже рассчитываем. То есть все у нас идет, все на мази, благодаря вашим пожертвованиям. Иван и Наталья, артподготовка инфа. Да, все, это я уже прочитал, спасибо. Так, ну что, давайте, если вопросов-то я понимаю, что много, давайте все-таки мы немножко формат соблюдать, хоть мы сегодня и поговорили про Путина и посмотрели Путина, и, честно говоря, так уже просто неприятно все это вспоминать. Ну, слава богу, это уже в прошлом, я надеюсь, навсегда. А если Эдику снять очки, то он похож на Махно. Ремворд. Нет, не похож. Я сравнивал. Нет, не, вообще не похож. Ну, у нас разный тип лица. У меня семитский тип лица, а у него такой европеоид чистейший. Так что, не знаю. Может, наоборот, какие-нибудь другие очки надеть. Давайте мы немножко про новости все-таки. Понятно, что самая, как это, градообразующая новость сегодня, это вот все, что было там. Но все-таки какие-то новости есть, причем и плохие среди них тоже. Не стало актера Алексея Баталова. Понятно, что молодежь-то уже, наверное, не помнит, он давно так особо не появлялся и в новых ролях не блистал, но 89 лет все-таки, даже 88 тут пишет, во сне в одной из московских больниц. Но это любимый актер моей мамы, и, собственно, я его там всю жизнь видел во всех фильмах. Особенно он мне понравился в фильме «Скорость» с Харатьяном. В свое время я его посмотрел с большим удовольствием. Ну и во многих других, включая «Бессмертное», наш «Москва слезам не верит». Естественно. А, «Три толстяка», конечно, совсем молодой, «Тибул», да, там, да, был. Ну, тогда, ну, это все-таки такое, буфонада, а вот именно как роль, мне больше всего понравился в «Москва слезам не верит», такой, да, Гоша, он же Гога, он же это самое, да, очень хорошая такая у него роль была. Вот, и, ну, серьезные всегда роли играл, очень хороший человек, жалко, но такова сэля ви, как говорят у нас в России. А дальше, из важных новостей. Госдума приняла поправку, разрешающую ФСО защищать персональные данные находящихся под госохраной граждан. То есть они сами себя, знаете, понимаете, что такое находящиеся под охраной ФСО? Ну, это любой, кого напишет под охрану ФСО. Ну, в первую очередь, те высшие, низшие, неважно кого. Это же она может взять любого под охрану по представлению, например, наверняка того же президента или Следственного комитета, или кто там этим занимается, прокуратура и так далее. Так что считайте, что все друзья Путина, а значит и Володина, а значит и прочие остальные друзья, дружки и товарищи будут защищенными теперь персональными данными, и никакой Навальный не сможет поднять оттуда никаких данных. Да, а то он чайку, видите ли, нашел. Фиг тебе, все будет засекречено. А если вы попытаетесь рассекретить, тут же придет ФСО и даст вам по голове. Валютные ипотечники сегодня пришли в Центробанк и потребовали встречи с его председателем Эльвирой Набиуллиной. Я даже вот дальше читать не буду, потому что, ну и вы знаете, вышла к ним, как вы думаете, Эльвира Набиуллина, да? Давайте угадаем с одного раза. Ну, конечно, не вышла никуда она. Вот. С ней обсудить проблему люди не могли. Но другой высокопоставленный, вот я уже читаю, но другой высокопоставленный сотрудник и так далее. Все, с ними все же встретился. Я понимаю, какой это высокопоставленный сотрудник, обычно это в офисе. Слышь, Петрович, ты сходи, да? Говорит, а я что, я завхоз? Ты выйди, все равно ты солидный, тебя бить не будут, да, там, может быть, это сам. Ну, по крайней мере, ты такой дядька взрослый. И вот такой был высокопоставленный чиновник. Потому что на самом деле все высокопоставленные чиновники, если это не директора, то это уже, по-моему, все сыновья, племянники и внуки всех остальных. То есть, по меньшей мере, люди достаточно молодые. И, конечно, ни с каким народом они не пойдут говорить. Но сам факт, что люди пришли уже в Центробанк, ну, то есть, видите, тут вкладчики туда, эти туда, эти туда, каждый день кто-то выходит. Значит, обстановочка раскачивается. А нам это на руку. В Чечне прекращено уголовное дело в отношении бойца ММА Мурада Амриева. И вот это интересная ситуация. Я даже открою немножко подальше. Нет, интересная ситуация, да, все, это эхо подтвердил руководитель комитета по предотвращению пыток, причем Игорь Каляпин, он подчеркнул, что уголовное преследование это не худшее, что могло ждать Амриева в Чечне. Как могло? Он же там в Чечне, я так понимаю, уже оно дождалось. Ну, давайте, да, посмотрим, прекращено уголовное дело, ну, как-то, зачем тогда было его вести, собственно, если... Ну, это не раскрывается, эта информация, видимо, не подлежит раскрытию. Может, там был, может, там было посмертно прекращено, а его просто, ну, как-то выкинули. Ну, нет, я шучу, конечно, и дай бог, что он был жив. Вот, но да, собственно, это как-то непонятно. Зачем же тогда возбуждали и тащили его через три границы, чтобы потом объявить, что, ой, типа, да ладно, ты что, мы пошутили, да. Да не, ну, шутка такая была. Пошутили, да. Это у нас один товарищ выпивал с другим товарищем. И у него был знакомый третий товарищ, который работает в милиции, ну это самое. А им там делать было нечего, ночью они выпивали, и он позвонил этому товарищу из милиции и говорит, приезжай тут это. Ну и в общем они сговорились, и он берет наряд, ну там три человека, и они туда залетают и устраивают маски шоу, чисто пошутить. Человека увезли в больницу, слава богу, выжил, но с сердечным приступом, то есть просто на него выбегают люди, они выпивают, ничего. Говорит, да я пошутить хотел, но это просто у нас во дворе случилась такая смешная ситуация. Так, значит, что еще из таких важных событий? Вот, глава СПЧ Федоров назвал абсолютно нормальным участие несовершеннолетних в согласованных массовых акциях, но сказал, что в несогласованных массовых акциях не должны участвовать не только несовершеннолетние, но и совершеннолетние лица. Вот, ну да, вот Федотову, он, конечно, как сказать, как ты, как там, ты доцент, вор, конечно, авторитетный, да? Но вот говорить такие вещи, как типа согласованные, несогласованные и так далее, хотя Федотов должен знать лучше всех, что согласование акции относится не к заявителям акции, а к тем, кто, значит, принимающей стороне. Заявители акции должны только заявить о том, что они будут проводить акцию вот там-то, там-то и там-то. А эти должны согласовать. И действительно, если у них там какие-то работы идут, они должны предупредить. Вот. Поэтому Федотову надо говорить, что в акциях, ну то есть несогласованных, да, никто не должен участвовать, потому что их не должно быть в принципе, просто несогласованных акций. Если она несогласованная, то это проблема согласующего органа. Ну там договориться, ой, там, там господин Навальный, а вот у нас тут не получается, у нас тут воронка там от приземления болида, вот давайте мы перенесем туда-то, туда-то. Это их проблема, Федотов. Забыл, как его зовут, да и не хочу вспоминать. Все равно вас вспомнят потом всех в Гааге. Не, это интересно, если судить. Вот, а он же тоже там что-то, наверняка у него рыльце в паху. У Путина причем. Так, ну вот Мосгордума предлагает увековечить память Алексея Баталова, хоть что-то хорошее. Так, и 17-летнего молодого человека в Петербурге задержали по делу о выбитом зубе полицейскому на акции 12 июня. Значит, новость звучит полностью так. Он собирался на ЕГЭ, когда его задержали представители центра Э. Хорошо, такие аббревиатуры. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге готова помочь с юридической помощью задержанного, рассказала Светлана Агапита. Уголовное дело возбуждено по статье «Насилие в отношении представителя власти. Свобода до 5 лет». То есть идет 17-летний молодой человек на государственный экзамен. Да? Ну вот вы себе представляете, как это? Вот он идет, а тут полицейский мимо проходит. Он вдруг разворачивается ему там с правой на, с левой на, и пошел на экзамен. Да? Вот что, вот, ну это правда так было? Вот по-вашему, да, вот уполномоченный по правам ребенка. Ну как это вообще? Экзамен, человек, там, ну я не знаю, ну может быть, все бывает с людьми. Может, он так готовился, что нервный срыв, да, тогда его надо проверить, может быть, там это самое. Но на акции, то есть получается, что он шел на ЕГЭ, а потом попал на акцию. Я даже не знаю, что лучше для нас, да. Вот то, что он выбил полицейскому зуб, или то, что человек шел на ЕГЭ, а пошел на акцию. Ну значит, акции важнее тогда получается, ну хорошо. Нанесение побоев, а тут насилие, он как получается, что изнасиловал его, что ли? Я так понимаю, это статья. Насилие в отношении представителя власти и нанесение побоев, это просто вообще на любого человека может. Но они же одна с другой идут, то там понятно. На видео что... вообще заметно, что этот мальчишка убегает от милиционеров, тот, которого он изнасиловал, его ловит и падает вместе с ним на землю. И требует жениться, да? Да. Пацана поднимает, а он лежит умирающий, у него там из носа откуда-то то ли сопли, то ли кровь капает. И все. Насилие, то есть насильничал у тебя получается? Ну, не знаю. Я свечку не держал, и, наверное, никто там не держал. Я думаю, что... Может, у полицейского молочный зуб вырвал, я не знаю, как еще. Ну, потому что, на самом деле, уже вы обратили внимание, сколько детских полицейских у нас, да? Ну, то есть, ну, смотришь, пацан стоит, ну, или просто я старый стал. Ну, как, где-то я прочитал, говорит, ты в комнату зашел 12-летний полицейский. Ну, вот примерно, да. Я видел на Сахарова 12 числа, раньше приехал с утра, там стоял один такой полицейский, он очень важно ходил, но ростом он был, наверное, не больше. Ну, рост, а еще видно, что они совсем молодые, это понятно. Конечно, как в Англии у нас, наверное, не будет, там же ограничений по росту, меньше 180 в постовые вообще не набирают полицейских, потому что что-то, ну, у них же оружия нет, они же не ходят с оружием, как наши, с автоматами. Он стоит такой, у него шапка на ушах и автомат целый ему дали. Я не знаю, я бы вот как в армии еще и раньше говорил, когда 2 года службы, на первом году вообще людям нельзя автомат давать, а им сразу дают. Вот. Так, и вот, ну, я не знаю про погоду, если уж по новостям прошли, сейчас мы пройдемся еще по вопросам. Значит, обещают, что сегодняшний день в столице станет самым холодным днем на этой неделе. Но сегодня уже холодно, мы уже смеялись над этим вопросом, что, говорят, холодно в Москве. Ну да, вот на это у них деньги есть всегда. А, ну, если, так сказать, ну, остальные мы по мере будем включать. Давайте посмотрим сейчас в чат, что у нас тут народ. Так, требует кого-то забанить, это не к нам, это к Володе. Так, спасибо за комплименты. У нас менты на районе нормальные не лезут, когда народ бунтует. Ну, правильно, нормальные люди не лезут, когда народ бунтует, только со стороны народа. Что будет с Соловьевым, Юлия Салтыкова спрашивает. Не знаю, с каким, во-первых, смотря с каким, я понимаю, с каким, да. Ну вот честно я скажу, что будет с Соловьевым. Хотите, я вам скажу, что будет с Соловьевым? Ничего. Если даже мы какие-нибудь, ну там кто-то, будет ли это прокурор Навальный или кто-то другой, и найдет какие-то статьи, которые будут, ну что, за разжигание, за там чего-то еще, за атмосферу ненависти. Ну что-то там можно подцепить, но не сильно серьезное. Ведь вы же понимаете. Тут вот есть... вопрос спросим. Нет, я сейчас... Линча. Нет, давайте доктор Линч, да, потом ответит. Так вот, сейчас, секундочку. Прошу, да, сосредоточиться мне, чтобы... Так вот, ничего не будет с Соловьевым по причине того, что, скорее всего, ну, если кто-то там лично ему не захочет что-то отомстить, чему я, конечно, не призываю, что даже если мы какую-нибудь, ну, сможем предложить какую-то там статью на выбор, что называется, да, то, во-первых, ну, он первый окажется в Америке, он, вернее, будет там заранее, да, а потом, если даже мы Америку уговорим, то он во вторую очередь, а может и в первую, окажется в Израиле, а вот из Израиля выдачи нет, поэтому ничего с ним не случится до первых ядерных бомбардировок Израиля со стороны Ирака. Ну вот примерно так, если вы хотите мой ответ. Как это не обидно звучит, но вот это именно так. Еще Киселева мы с вами сможем поймать, но Соловьева никогда, потому что у него есть паспорт. И никто вообще никогда не решится туда поехать. Ну, хотя вот в свое время, допустим, израильтяне, вы помните, как действовали, ну и сейчас, наверное, действуют по поводу там нацистских преступников, да. А все, мы берем деньги, объявляем. В этом смысле я с Мальцем согласен, может быть, и действительно надо просто сказать, стоит столько-то, $1 миллион за Соловьева. Но для этого надо сначала, да, возбудить уголовное дело и... И мы же не можем просто так из пальца его высосать, вы же понимаем, нам нужно, чтобы это было законно. Хотя вот по их статьям, если по их статьям, ну вот как бы сажать людей, то можно что угодно тогда. Навальный плохой тактик, спрашивает Саша Ютуб. Ну почему? Нет, как раз насчет тактики вопросов нет. По поводу того, что его посадили, он был в этом уверен, он и так знал, что он выходит и его сажает. Ну как бы это очевидно было. Вопрос в том, что вы говорите о том, что он сначала там направил на Сахарова, потом туда. Нет, как раз с точки зрения тактики вообще претензий нет. Это как раз и есть то, что называется раскачивать лодку. Он и раскачивает лодку, он для этого это и делает. Да, он вызывает огонь на себя. В этом смысле тактика абсолютная. Но стратегически, вот как раз, на мой взгляд, стратегически у него есть большие пробелы. Не мне, конечно, может быть, советовать ему, но смысл в том, что действительно, ну, по крайней мере, я послушал Волкова, что действительно их надежда на то, что они раскачают и запугают власть, и власть зарегистрирует Навального. Ну, как типа выборы в Москве там и так далее. Ну, во-первых, это не Москва. А во-вторых, ну, если вы действительно, как сказал Глеб Павловский, я согласен с ним абсолютно, что если ты добьешься того, что Навального зарегистрируют, зарегистрируют, это значит, ты добьешься, что зарегистрируют всех остальных. И уж как же мы, неужели мы там не дадим зарегистрировать Мальцеву? Да что, а Мальцев как раз и заберет большую часть голосов у Навального. Ну не большую, а значительную, я имею в виду. Мальцев заберет те голоса, которые к Навальному вообще никакого отношения не имеют. Ну вот, давай спрогнозируем. Допустим, взяли и по какой-то небесной этой самой причине зарегистрировали. Ну кого надо? Ну Навального, допустим, из оппозиции. А, я тебе Мальцева. Сейчас, подожди, извини, я так в сторону отойду. Мне сегодня звонил какой-то человек, забыл, как его зовут, но он с какой-то прессы. Он говорит, что вы думаете по поводу, что Вячеслав Мальцев думает по поводу временного правительства, в которое войдут Явлинский, Ходорковский, Касьянов, Навальный, Рыжков и Мальцев. Что вы по поводу этого думаете? Надо добавить еще трех человек, ты не сказал? Я сказал по поводу Ходорковского. Надо было, проверочка должна пройти какая-то, да? И святое имя очистить, да? Потому что, ну, как бы дело-то было заведено достаточно давно. Я не знаю, какое было правосудие. Ну, проверка пройдет. Я понимаю, что и я преступник, да? Но, тем не менее. Второе. Я говорю, надо убрать вечного оппозиционера Явлинского. Потому что мы ему дадим пиар, и он потом опять будет вечным оппозиционером. Или хотеть будет, не по крайней мере. Он уже старенький. Честно. И Рыжкова, да, по собственным мотивам, по которым я потом когда-нибудь, настанет время, я скажу, да. Собственно, нам остается у нас там Навальный, Мальцев и Касьянов. Потом я говорю, может быть, можно добавить Мельниченко со своей колокольни, да, тоже считаю, что не глупее всех ты остальных. Ты из себя исходишь, кого бы ты добавил да, это. Да, я и сказал, что... И они исходят, кого они видят, да, ну, в принципе, теоретически. Да, да. Но если говорить о правильном временном правительстве, потому что мы же говорим о временном правительстве, ну, да. Мы не говорим о том, что вот мы сели как три толстяка и навсегда. Понятно, что это будет какое-то коллекционное там это, да. И главная их задача будет назначить выборы, да, ну, как-то новый закон принять, выборы президента, думы и так далее. Ну, потому что через это мы должны пройти с первого раза. Так вот здесь, я вот не против этого списка, на самом деле, который они нарисовали. И, в принципе, он соответствует нашему списку. Ну, по крайней мере, по трем кандидатурам, Ходорковский, Навальный и Мальцев, они должны как непримиримая оппозиция по-любому войти. Ну, понятно, да. Я хочу там видеть и Гальперина, ну, и многих да, наших. Да, да. Но мы сейчас говорим о том, кто, в принципе, какие интересы, какие страты представляет. Так вот, вот сейчас на меня будут тухлыми помидорами кидать. А чат остановил специально или нет, мы его запустим? А, в смысле, запускай, да. Но я скажу, кто туда еще должен войти, чтобы правительство это было максимально легитимно. Я про Миронова тоже сказал, мне пишет Борис Миронов. Я тоже сказал добавить. Нет, это вы про свои говорите. А я сейчас скажу про не свои. Говори. Я говорю Зюганов, я говорю Жириновский, и я говорю Миронов Сергей. Я понимаю, что сейчас мне скажут, вот, ну, все уже сказали. Но вы поймите, что самая главная задача перед выборами, это все фигня. Вот кроме коммунистов, там бояться некого, ну, на самом деле, да. Но я имею в виду как тех людей, которые могут поднять массу. Но у нас самая главная задача, чтобы избежать ошибок Майдана. Вот мне там, я сказал про ошибки Майдана, и говорит, да у нас в 100 раз лучше, чем у вас. Да, в 100 раз, не спорю, все не правильно. Спорим, вообще, да. Мы говорим, что мы хотим так же, но только лучше, чтобы не было такого, чтобы вернулись обратно вот эти люди. А чтобы они не вернулись, нам прежде всего надо Единую Россию иллюстрировать. А чтобы легитимность под это получить, надо, чтобы вся остальная дума сказала, что да, мы согласны, ну, что Единая Россия, ну вот понимаете? Я понял, да. Все, поэтому нам нужны вот эти все остальные думские. Я уверен, что никакой Сергей Миронов ничего не наберет, Жириновский наберет свое, сколько у него там положено. Ну после этого у нас, да, что... Да, нам нужно обязательно легитимизировать этот процесс, поэтому все силы здоровые, как мы говорим, или полуздоровые, или полубольные, но не, вот, не больные на голову, то есть нам нужно обязательно Единую Россию и ее сателлитов отстранить. Причем не только Единую Россию от выборов, ну, понятно, все, кто не только в ней состоял, а кто шел от нее, там независимые есть и так далее, как бы. И самое главное, провести, вот это как бы уже побочный продукт, понятно, там много всего, но нужно не забыть, что нам нужно провести перелицензирование средств массовой информации, иначе вы их всех увидите в телевизоре, вот этих людей. Понимаете, нужно выкинуть Единую Россию и оттуда вытеснить, она там везде. Вот, но у нас она и в регионах везде, то есть у нас все пропитано Единой Россией. Вот. Да, значит, надо вопрос стоял, что все пропитано кошками, да, оттуда. А здесь все пропитано Единой Россией. И нужна глобальная реконструкция страны. То есть. Ну вот для этого нужно максимальную легитимность получить. А как? Собрать всех, кроме главного врага, а потом уже разбираться между собой. Ну и все-таки я тебе поспорю, что нужны и те, которые нужны мне, да? Потому что кто-то должен работать. Не, по максимуму. Я, например, от Жириновского не жду там какой-то бурной деятельности. По максимуму вот все здесь сидящие должны войти, еще столько же, как минимум, да. От нас. Да. И от них Навальный. Но нет. Они же точно так же думают. Ты вот представь, они сидят и думают так. Они же как, вот Навальный будет у нас президентом, Волков будет у нас премьер-министром, ну скажем, это Рубанов будет там, да? Это самое. Но они же даже не понимают, что мы никакой тандем новый не дадим совершить. Ну, даже если вы великолепные люди все, даже если вы, я не знаю, братья Стругацкие или там кто-то, да, мы все равно не дадим вам сделать тандем. И это вы должны понять, Леонид. Никто вам не даст этого сделать. Даже Волков. Потому что они думают, что так. Так уже хватит. Вот это запомните. Более того, не будет Бабаджанян премьер-министром при Мальцеве. Мальцеве, да. Именно по этой же причине, почему не будет Волков при Навальном. И Зеленин тоже не будет премьер-министром. Ну да, каким-то министром, да. Без финансов каких-нибудь. Я на самом деле, это совершенно откровенно, я не знаю, кто меня должен и как меня уговаривать, чтобы я занимался не своим любимым делом. Ладно, пойдешь, а какое твое любимое дело? Росгвардию пойдешь дрессировать. Рыбачить. Ну, рыбнадзор, что ты? Кого? Рыболовное хозяйство России. Ну, вот видишь, уже все занято. Ну, не знаю. Это мы сейчас сидим сначала говорим. Охотников Андрей занял тоже. Охотник. Не будет тандема. Ему отдадим. Ну, что вы базар устраиваете? Мы говорим, не будет у вас тандема, и тут же сидим в роли. Я за единственное, я за кого-то могу голосовать. Я за Мельниченко голосую, что он министр сельского хозяйства. Я вообще не спорю. Причем я с ним разговаривал, он согласен. Ну, отлично. А Белковским? Кто будет Белковским? А, он же уже сказал, начальник пенсионного фонда. Он сказал, а у нас не будет пенсионного фонда. А чего же он будет тогда? Давай мы не будем говорить об этом. Не, он сказал, мне скоро на пенсию, поэтому самая лучшая должность. У нас не начальник пенсионного фонда. Ну, Василий, что он от пенсии, от рождения до смерти. Все равно кто-то, ты же должен пенсии эти выплачивать от рождения до смерти. Робот. Робот? Ну, вот мы туда отчисляем голосованием общенародным, а тот уже пилит. Ну ладно, если робот, так, давайте так, если робот нам по энергии будет дороже обходиться, чем Белковский, то тогда мы... Ты настаиваешь на пил. Не, да ну пусть он лучше будет просто хорошим человеком. Тем более, я так понимаю, что он не сильно рвется. Ну, в общем, да, тут вот про расколы говорят. Нет, на самом деле, смех смехом, мы говорим за объединение, более того, мы говорим за самую-самую широкую коалицию. Во-первых, ну, да. Это мы говорим так, еще должны кто-то от военных войти, кто-то да. От ментов. А вот, кстати, к военным, вот камень в ваши огород вот так вот кидаю. Где военные-то у нас? Ну, будут, там не волнуйся, ты вспомни, 91-й год, 93-й, всегда, я когда понимаю, что будет, но надо что-то происходило, всегда находились, действия. Находились лебеди, находились те, кто надо. Они не, ну они-то, собственно, есть, ну пусть он покажет лицо. Но, может, раньше рано и не надо. Может, он уже готов? Да уже пора, на самом деле. Может, мы даже уже не знаем, там пора уже все. Ну да. Ага. А министр культуры? Антихрист Костян, уважуха тебе, Михаил Саратовский пишет. Михаил что Саратовский, антихрист? Уважуха тебе. Почему ты антихрист? Сидят, мечтают. А я не знаю, почему. Ну, ну да, мечтают. А ну, антихрист, а я что? А Ленин что, не мечтал, что ли? Их так и называли кремлевские мечтатели, да. Погодите, если вы не умеете мечтать, значит, вы ничего и не сделаете, потому что... Да, если у вас нет своей мечты, значит, вы будете работать и жить ради чего-то. Мечта – это и есть, собственно, стратегия, самое главное, да? Белецкого и Демушкина в оборонку, чего? Кого? Белецкого и Демушкина в оборонку, да мы не против. В оборонку или да. В оборону? В оборонку, там, я понимаю, деньги пилят, а в оборону – это совсем другое, вы не путаете. Я думаю, что... Сам лично не говорил, но я думаю, что Мальцев знает о том, что закон о реновации принят, потому что у него есть Владимир радио. Величенко, дети размечтались. Владимир, вам сколько лет? 70. Ну, раз вы говорите про меня, дети. То, значит, вам как минимум 70 должно быть. Я вас поздравляю, что вы в 70 лет сидите и вот действительно что-то смотрите и даже понимаете. Дай бог нам тоже. Как Марк, Маша Гавриленко спрашивает? Как Марк держится молодцом, да, как в том фильме? Да нет, ну, по-моему, Марк сам всех построит еще. Да, кстати, Марк... Но не на эфире. А мы же еще Марку не нашли занятия. А Марк сам сказал, он мне дает закон, я его продумываю до мелочей. Я говорю, какой закон? Ну, любой. А, любой закон. Он офисный планктон, он так себя называет. Да что-то слабо похож на офисный планктон. Ну, он занимается сейчас нелюбимым делом. Я с ним разговаривал, действительно. Он... Я как-то вот там посмотрел, он говорил что-то, ну, вот в это, 12. Я смотрю сбоку, и как-то солнышко так упало. Я понял, у него такой профиль героический. Я сразу представил, надо сделать вот как это. Маркс Энгельс, да, там, чтобы у нас был Мальцев, там, Гальперин. Вот у него прям профиль такой. Да, я тоже сегодня на суде посмотрел. Он в ужасе от того, что там... Наверное, судами замученный. Не знаю, состояние у него бодрое, держится бодряком. Но так иногда, когда читали особенно апелляционные какие-то дела, он... Ты не, ну конечно, устает. Грустит, да. Надо что-то продумать. Мы беремся продумать, как это изменить. Или будем по очереди как-то сидеть, да. Ну, а мы на самом деле готовы к диалогу. То есть у нас дверь-то открытая. Нас поэтому часто посещают... сотрудники. Нас часто и мысли посещают нас. НАТО ЧС спрашивает, как здоровье Мальцева и много вопросительных знаков. У Мальцева, по-видимому, простудились мышцы. Ему ставят сейчас уколы. Духом он не падает. Как вы относитесь к Любови Соболь? Спрашивает Майк Железов. Железов. Ты как относишься к Любови Соболь? Очень красивая девушка. Да? А ты как? Ну, я не знаю. Есть и лучше. На телевидении. Нет, я не против. Ну, есть, миллион. Она, да, она интересная девушка. Но... Хорошие люди во власть не лезут. Ну, я хотел не... сказать, но я скажу. Есть Анна Немзер, да. Ну, и а все. У тебя же есть какая-то любовь вечная, да, по-моему? Нет, она была до того, как появился Анна Немзер. А, вон она как. Я не успеваю. Все, я уже даже забыл, кто там был вечной любовью. Я не успеваю теперь за тобой. Так. Я думаю, да. Мы еще поговорим на эту тему. Ну, Деми Мур, конечно, не, петиция, как, да, как два пацана мы могли бы, наверное, подружиться. Да. С Деми Мур? Ну да. Там в каком-то фильме, по-моему, в этом, или она, или какая-то другая девушка. Это «Чужие» фильм был, мне понравилась шутка. Ну, когда там офицер, она стоит, качается, а мужик к ней подходит и говорит это. Тебя никто случайно за мужика не принимал? Ну, может быть, да. Нет, ну там вообще негритянка, по-моему, была. Говорит, тебя никто случайно за мужика не принимал? Она говорит, нет, а тебя. Смешно, да. Аньку я тоже люблю. Но я знаю, тут этих самых, не скажу кого, сидит дофига на Аньку, да. Я даже не знаю, кому говорить. А вот, а ты посмотри, этот самый, как Белковский и Невзоров на дожде, этот, как он называется? В общем, Белковский и Невзоров на дожде, вот посмотри на меня. Вот это такое, из области того, что хочется... Как ты это, вообще жениться хочешь? Как это называется, я скажу все-таки, это, наверное, в прямом эфире. Это девушка типа «Ебу и плачу». Все, рейтинги упали. Ну, может, она хоть и слышит. Как подписать петицию? Сделайте пошаговое видео. Вера Ситникова, мы как раз и говорили о том, что сделаем. Да, спасибо. Закупайте долгоиграющие продукты, впереди война и голод. Ну, я думаю, что все-таки не до такой степени. Ну, закупайте, лишним не будет. Елена Колесник, хватит чушь нести. Да мы тут сидим, час чушь несем, а сегодня человек 4 часа просто вообще не вставая, да, и ничего, и ничего. И 2 миллиона просмотров, да, наверное. Не, ну, есть, конечно. Но, кстати, я посмотрел, что просмотров вот в прямом эфире на Ютубе у России 24, там 700 тысяч подписчиков, да, у них было вот, ну, на моей 43 тысячи самая большая цифра была, так что не так уж много. Но я понимаю, что тут телевизор легче включить, чем это самое, поэтому сравнивать. Но все равно порядки такие же, как у Марса. Россия 24, мы готовы недорого выступить на вашем канале, нищебродском. Нет, мы выступим не то, что недорого, просто это будет наш канал, тогда мы выступим. Я не хочу нам такой канал. А вот я понял, чем мы будем заниматься. Возьмем какой-нибудь канал и будем там нести чушь, например, да. Посадим здесь Анну Немзер между нами, да? Ну, я не знаю. Поближе ко мне. Подожди, а то там у нас были эти братья сначала, которые «Матрицу» сняли, потом сестрами стали. Я подозреваю, что это из той же оперы. Ладно, мы что-то увлеклись. Серджио Фернандес. Что вы планируете делать в области культуры и искусства после революции? Видишь, у нас, видимо, из Латинской Америки. Человек спрашивает... Так, что вы думаете? Я думаю, не трогать и культуру, и искусство. Жениться на Немзер. Сначала. Но мы же договорились, что хватит. Да, хватит. Так. Что-то, если я убью Соловьева... Нет, Петушков... на самом деле, давай скажем, это вопрос важный. Я говорю, первый в области культуры и искусства, не то что... Ну, а что вы предполагаете, что сейчас Мальцев выйдет и начнет деятелям культуры рассказывать, как Путин, что надо делать? Нет. Вот в области культуры и искусства первое, что мы должны сделать, перелицензировать все средства массовой информации, чтобы вычистить оттуда эту гниду мировой контрреволюции. Я просто бы удалил их. Вот удалить проще, чем вычистить. Ты понимаешь, вот пойми, есть средства массовой информации, например, ОРТ, да, и там работает куча народу, и оно как бы задействовано, и все. Вот как можно вычистить оттуда вот всю эту гниду? Выгнать всех. Всех нельзя, там же есть люди, которые операторы, монтажеры, и ты не можешь всех чистые. Сразу. Нам чистые все не нужны специалисты, они есть специалисты, они туда вообще никак не относятся. Понятно, кого-то допустим, почистим. Да, я понял. То есть, а как их выбрать, если это, например, частная лавочка, ну, в смысле, там эти самые, только с помощью лицензирования, если понимаешь? Если я буду там каким-нибудь надзором, то ты мне будешь советовать. Ну, нет, конечно, я тебе уже советую. Я тебе говорю, просто надо провести все... Я для чего это говорю? Чтобы все уже на этой мысли сосредоточились. Чтобы очистить средства массовой информации, чтобы получить независимые и выборные и так далее, мы должны их все переформатировать. Мы должны поставить ограничения на то, чтобы не пускать туда Единую Россию и ее приспешников. Каким образом? Я не знаю, это вопрос юристов, да? Но нужно сделать так, чтобы все заново получили лицензию. И вот тогда только мы сможем... Плохое слово «лицензия». Надо это тоже выкинуть. Потом. Почистить. Нам придется выбрать президента еще раз. Нам придется выбрать Думу еще раз. Все, до того, как... Поэтому какие-то вещи все равно. Противно смотреть между собойчик. А Витман, ну, конечно, были бы... Вот, знаете, у меня, я сейчас очень хорошо к Юрию Горскому отношусь, да, но 5 ноября или там 12 ноября 2016 года он мне сказал, вы там устроили между собойчик. Там видео есть в Ютубе, посмотрите. Я разработаю программу. Вот, ребята, где программа? Вот, если не так, то как? Критикуешь, предлагай. Это вот, Путин сегодня сказал. Сколько можешь? Так кстати, предлагаю. Вот у нас предложение простое для Путина. Он говорит, оппозиция только критикует, ничего не предлагает. Мы ему предлагаем, уходи. Ну, мы же предлагаем, да, да? Да? Он не отвечает. Ну, типа, это даже не стоит обсуждения, да, как бы вопрос. Да, вы здесь тоже уходи. Да, мы же тут все можем друг друга покинуть в одну минуту, в отличие от Российской Федерации, поскольку живем все вместе. Вы можете раз и на другой канал, например. А перейти. Ты не рассказывал новости тут? И мы интересно. Так расплачемся сразу. Че? Интересная новость тут. Под Москвой признали пьяным 6-летнего ребенка, которого насмерть сбила машина. Ты не рассказывал про эту новость? Нет. Значит, здесь жена, как утверждает... Да, просто я понял. Жена криминального авторитета во дворе дома подмосковном железнодорожном сбила насмерть 6-летнего мальчика. Крайним сделали самого мальчика. Экспертиза заказала, что он был пьян. Да какая разница, даже если он пьяный обдолбан был, все равно он 6-летний ребенок. Да, и я не знаю, я уже... И сейчас они эксгумацию будут делать мальчика, представляешь? Ну, давай, как говорит Вячеслав Вячеславович, нужно больше информации. Я уже с осторожностью отношусь ко всякого рода вот таким, то есть такие фейки появляются неожиданно. Мы нет, в них душу вкладываем. Ну, потому, я понимаю, что много абсурда, но бывает, что все-таки это уже лишний абсурд. Ну, в смысле, это придумал главный редактор для того, чтобы там что-то это сам... Ну, да, как сейчас там, вы знаете, там много сайтов перепечатали, там, то есть и РБК. Пугачева там смертельный диагноз, туда залезешь, там вообще ничего нету, да, там на эту тему. Ну, то есть такие заголовки. Пугачева. Еще вот в Санкт-Петербурге задержали школьника, есть видео, мы сейчас от А мы сейчас говорим. Понравишься, говорил, да, все, обсудим. Это вот две новости, которые... А реновацию, то, что приняли, обсудили? Да, реновацию и про реновацию, ну там не очень много было, да, ну хотя говорили, несколько раз залетали на прямую линию, но вообще то, что в третьем чтении приняли, так это вчера, по-моему, приняли, мы говорили? Не помню. Ну что все, что кто-то еще говорил, что будут какие-то поправки, не будут, все, закончились снесут. Поправки. Снесут. Вас снесут. Если до ноября не снесут, то не снесут, то мы их снесем, да? Ну да. Вот, что еще? Вопрос, если я убью Петушкова, меня после 5.11 амнистируем, спрашивает революция 5 ноября. А кто такой Петушков? Ну, в зависимости, да. Может, того. Число множества? А, может, Петушков он убьет, да? Нет, он там писал, Соловьев, запятая, Петушков, Киселев, запятая, Петушков. Первая, может, фамилия. Ну, в общем, мы не знаем, кто такой Петушков. Ну, так вам по секрету скажу, никому не говорит, скорее всего, амнистирует, потому что я понял. Куда нет, ну, будет. Смотря, да, какой Петушков. Потому что если вы спасли отечество от безобразного убийцы, да, то это одно. А если шел Петушков сдавать ЕГЭ, и вы его убили, то мы вам никогда не гарантируем. Во время смуты судьи обычно лояльнее. Я понимаю, смотря, мы пока не знаем, кто Петушков. Хотя, может, это, наверное, и есть Соловьев. Просто, наверное, его просто называют так. Вот он пишет, куда вам написать отдельно, можно подробнее объяснить. Вот на почту, ну, наверное, Соловьев и имеется в виду. На почту www.mail.ru. Понимаете, вот твое какое мнение? Мне я кажется, думаю, что это какой-то... Нет, я вот по этому поводу, мы со Славой спорили по этому поводу. Я считаю, что смерть это не наказание. Конечно, это хорошо наоборот. Ну да, зачем же делать вот хорошо? Я всегда говорят там, как там, что там. Вот я сравниваю, вот, когда ты умер, да, тебе все равно. Ну, ты, у тебя уже нет, там близкие страдают. Вот то же самое, когда ты дурак. То есть вот тебе все равно, а вот окружающие они как-то страдают. Это тяжелые физические моральные страдания. Как сказал Будда Шакьямуни, да, это лучше, как там, лучше сидеть, чем стоять, лучше спать, чем бодрствовать, а всего лучше смерть. Умный был дядька. Вы большую ошибку сделали, что говорите, что вам надо выбрать новую Госдуму и так далее. Не вам выбирать, а нам, балбес. А если вам, то идите. Так а мы сами... Владислав Асадуллин, как раз нам выбирать. Народу. Нам, да. Народу, да. Потому что мы же говорим, мы министры не собираемся. Да. Мы-то не... Вы нас представляете, что мы там какие-то... А мы-то обычные вот люди. Сидим тут, да. Вот нас тут человек 20 есть, да. И, в общем... И мы обобщаем. Мы об этом и говорим. Конечно, нам выбирать. Ну и вам в том числе. Мы вас не... Ну да, и вам. Вам-то больше всего, потому как вы... Что будет с судьями продажными? Ну, что будет с продадим, да. Соловьев теперь купит. В Китае на запчасти, там говорят. Чья жена мальчика сбила нахрен такие вести, коли конкретики нет? Иван Перков. Я же вам объясняю, это конкретика, то есть пишут... Ну, фамилии нету, а как жена написано, криминального, да, авторитета во дворе дома Подмосковья. Ну, зайдите в интернет, в конце концов. Там в Ютубе есть ролик. Вот, говорит, смотря как, Крумсберг написал, смотря как умертвлять. Я предлагаю всех умертвлять естественным образом. То есть сидеть и дожидаться, пока он умрет. Ну, это китайцев хорошая практика на органы разбирать, что вы по этому поводу думаете. Ну вот, ну не знаю, я как бы... Нет, на самом... Нет, это серьезный вопрос. На самом деле мы его обсуждали тоже и с Вячеславом по поводу того, разбирать, не разбирать, да. Но в смысле, что людям нужны органы, с одной стороны. Ну как бы... Ну дешевле их выращивать, да? Ну выращивать, да, но есть и способ лучше. Ну как бы мы предлагали этот способ, ну более цивилизованный. Ну, например, сейчас едут мигранты в это самое, ну там в Европу много. Нет, ребят, вот сейчас, кроме шуток, у людей, сейчас есть у людей многих, но они подписывают, да, у нормальных людей подписывают, ну, передаю свое тело, если что там, ну, это у европейцев такое это самое. Так вы сделайте хотя бы, ну, просто вы же все равно пособие платите, ну, скажите, что может мы вам гражданство дадим, а, ну, под условием, все равно же вы их никуда не деваете, под условием, что вы станете донором посмертным, ну, это такое сейчас течение. И, ну, тебе карточку дают, она у тебя с собой там есть, если что случится, тебя разбирают, ну, по твоему согласию. Так, во-первых, вы решите вопрос с органами, а во-вторых... Нет, ну, я понимаю, что у кого-то это нельзя, там, понял, религиозным соображением. Да, давай все-таки выращивать. Гуманнее. В лучшем случае, конечно, я думаю, что пока мы это добиваемся, скорее всего, уже ученые что-нибудь придумают. Смотри, не говорите гоп, пока не перепрыгнули, что-то я сомневаюсь в вашей адекватности. Ничего не было, гоп. Не подставляйте Мальцева. Нет, а у нас же, как бы, основная проблема, это как... На что дождаться 5.11, не привлекая внимания санитаров. Не подставляйте Мальцева в каком смысле? Сейчас мы что-то лишнее наговорим, а ему срок там продлят, что ли? Ну нет, так не бывает, что вы. Ну, скорее всего, нас приедут, заберут. Так что перестаньте нести чушь. Агентство инвесторов. Целое агентство, представляешь, инвесторов сидит, а мы думаем, где деньги взять. Целое агентство инвесторов. Нам надо, мало совсем. Да понимаете. Всего один, всего миллион, да, всего долларов. Вот как только вы нам его пришлете, мы тут сразу на эти деньги наймем вам Познеров, этих кого-то там вы любите еще, да. Ургантов, не знаю, этого даже. Опру Уинфри привезем за хорошие деньги, да. То есть и она вам не будет нести чушь. А где Гришин? Я не знаю, кто такой Гришин. Мы вам там не мешаем. Там нет, там нам никто не мешает, Мария Нарыкова. Так, ну это все, спрашивают, где куда чего писать. Что, Мальцева будем слушать? А мы его уже включали. Да. То есть это они слушали, а мы включали. Мы включали. Не слушали. А Дона читали? Я прочитал какую-то часть, ну давай, почитай еще. Сейчас, ну, сейчас вернее, я посмотрю. Должна быть еще новая. А куда? Mm-hmm. Здесь? А, ну, не забывайте подписываться на канал «Артподготовка». Mm-hmm. Большие заглавные буквы, 130 тысяч подписчиков. Ставьте лайки, также есть ссылка, кнопочка «Поделиться». Нажимайте ее, делитесь видео в соцсетях, распространяйте. Подписывайте петицию за Алексея Политикова. Мы сегодня сейчас вот прям спать не будем, всю ночь напишем подробную видеоинструкцию, выложим на канале «Артподготовка». Также у нас есть ряд видео, которые мы сегодня публикуем на «Безумной Грете». Подписывайтесь на «Безумную Грету». Вопросы в прямом эфире вы можете задать в донате. Если даже вы не видите на мониторе этот донат, то у нас здесь он отображается. Мне сегодня писали в чат. Хотя мы на самом деле на экран не смотрим и собой не любуемся. Потом рифкоины. Можете регистрироваться на YouTube, подписываться, получать долю национального достояния при случае положительного исхода. И соцсети, группы, все также под видео ссылки. Читай. Читай, да? Я читаю. Ну, сейчас вот у нас просит Андрей, не знаю. Ну, сейчас под конец, да? Киримли. Так, что ли, прочитать? Да, Киримли. Киримли. Слова «Ты мое отечество» были сильнее. «Ты мое отечество». А, это про это, да. Это кто знает, тот понимает. Тарас Бульба, да. Виталий, Санкт-Петербург. Анна Немзер очень красивая и приятная девушка. Ее на центральные каналы нужно поставить или в МИД. Спасибо, Виталий, спасибо Плутону. Эдик, в данном случае Шулера вам не поймать. Разве можно законно заставить власть прекратить беспредел? Как не поймать Шулера? Шулера всегда рано или поздно ловит. Именно... Поймать-то как раз-таки можно. Вопрос в том, что нельзя законно. заставить ту власть, которая сидит незаконно. Почему? Смотрите, что считать законом, да? Ну, это поймать уже тогда. У нас, мы тогда, ребят, уже поняли, у нас поймать. С вами есть Конституция, основной закон, закон прямого действия. Куда уж дальше? Нам вот, вот сейчас по Конституции мы их должны просто всех снести и поставить. Ну, они же по Конституции, нам есть выход? То есть, каждый гражданин имеет право митинговать, пикетировать, погоди, шествовать? Ну да, это там написано, каждый гражданин имеет право участвовать в управлении делами государства как лично, так и через своих представителей. Я могу требовать личного участия в делах государства. Лично. Но они же чихают на эту Конституцию. Так я же и говорю, речь-то идет о том, что законно, можем мы их законно заставить, смотря на какой закон опираться. Они незаконно. Если на 282-ю, там, этот, как его, то, тогда они правы. А если на Конституцию, тогда мы правы. Тогда речь о законности вообще не идет. Эдик, тогда надо начинать с того, что мы их не избирали. Ну, я не спорю, я с собой-то не спорю, я с Плутоном говорю. Он говорит, законно вы их не сможете. Законно что значит законно? Нет, понятие законно здесь... Ну, да. Мы считаем, что мы действуем в рамках закона, всегда. Ну, да. Мы не стреляем, не убиваем, ну, да. Не сажаем никого тем более, и не судим. Если мы выходим на акцию несогласованную, то это она же против закона, против Конституции этот закон поставлен. Ну, да. Значит, он незаконен. Да, поэтому... то есть как раз-таки мы не пользуемся теми рычагами незаконными, которыми пользуются они. Мы не... лишаем никого свобод, они лишают. Мы никого не судим, они судят. То есть, ну, как бы, мы-то мягкие, пушистые, собственно, по отношению к ним. Михаил Санкт-Петербург, попросите, чтобы про петицию в кактусе сказали, Соболь должна помочь. Окуня точно есть ее контакт. Ну, попросим Окуня. Да, спасибо, Михаил. Попросит Соболь. Елена Денисова, спасибо большое. 1000 рублей. Спасибо, Елена, без подписи. Алексей Виваля Революсион, согласен. Виктор, разбаньте меня, пожалуйста, в ВКонтакте группе «Ник Виктор Белка». Ну, вот, видишь, он же для революции принес пользу. Вклад. Попросим Володю. Я думаю, ВКонтакте просто так не забанивают, на самом деле. Ну, а ВКонтакте, может, это наши? Мы, да, или не какая мы? Группа, то есть надо тут... Виктор Белка, вопросов. Если вдруг знает Володя, мы к нему сейчас обращаемся, да. Через это. Серега, город Бор, 150 рублей прислал, спасибо. Димон прислал на штрафы 500 рублей. Надеюсь, не тот Димон, другой. Ну, с маленькой буквы себя написал. А, не чтобы тот, отличиться, да. Понятно. Николай Тарасенко. На смерть путинизма. 100 рублей. Ну, хорошо, спасибо. Ну, свечку надо такую самую большую за 100 рублей. Да. Елена Колесник. 100 рублей. Марку Гальперину на адвокатов. Обидно, что народ не подписывает петицию Алексея Политика. Да, вот вы не представляете, как Елена... Мне обидно, что у нас такая сплоченная команда вроде как и не могут пойти и зарегистрироваться. Надо всего 100 тысяч. Иван Зеленоград, 100 рублей. Надо побольше гулять, пока Слава сидит. Да, гуляем. Везде, всегда. Просто гуляем. Это, во-первых, полезно для здоровья. Горезура, да? Горезура. Ну, да. Что там с конкурсом фотографий? А то после всех событий что-то тишина. А давай, может, мы какой-нибудь... А что за конкурс фотографий? Не понимаю. Этим вопросом Иван занимается. Он отслеживает, так что пускай люди не волнуются. А куда они должны их слать? А конкурс какой еще, мы тогда напомним? Да, присылают люди с разных прогулок. И они подобрали там около десятка лучших фотографий, которые так очень наглядно и революционно выглядят. Куда они должны сайт? На сайт слать? Да. Да, вот у нас фотографиями, вот видите, самоорганизовывающаяся структура. Мы сидим, не знаем, оказывается, кто-то занимается фотографиями. Там давайте это, мы кипит. Тогда не по поводу, ну, конкурс как-то, типа, ну, хотя конкурс, а, мне кажется, нам надо объявить, ну, вот как есть лицо там, ну, какой-нибудь фирмы, ну, бренды какого-нибудь. А, нам надо лицо революции объявить. А я думаю, что тут с лицом революции надо просто всех собрать, 1000 фотографий сделать. Такую какую-то виваля. Все равно ее надо же в виде какого-то лица делать, да? Так вот это, ну, ты это имел в виду, ну, сразу, да, из маленьких. Лицо революции, ну, как лицо бренда, да, чтобы оно ассоциировалось с конкретным лицом. Я понимаю, что это Мальцев, да, ну, условно, но есть еще, как французская революция, ну, там, одно дело, там, вот, лицо ее, там, Дантон, там, какие-то эти самые, Робеспьер, а еще есть вот та самая тетка, которая на баррикадах с сиськами. Это вот лицо бренда. Ну, я понял, понимаешь? Да, я понял. Я сейчас не про сиськи, хотя и про них тоже. Но, да, вот надо объявить, мне кажется, такое лицо. Объявляем. Лицо бренда, да. Объявляем. Потому что это очень важно, да, чтобы революция была красивой. А вы все время покрышки говорите. Не покрышки надо, надо что-то, чтобы не черный дым шел, а белый, понимаешь? Белый. Мы не черные шаманы, а белые. Надо тогда посмотреть, что там белым дымом горит. Да. Виталий. Александр, 485 рублей. Спасибо, без вопроса. Спасибо, Александр. Виталий, 500 рублей. Хватайте вилы, мочи козлов. Это не я сказал, это вот Виталий написал в донате. Ну, я, собственно говоря, не против. Не, ну, может, он и Козлов имел в виду непосредственно. Ну, да, животных. Алексей Саратов. Это совсем как-то жестко, да? Алексей Саратов, 500 рублей Вячеславу на поправку здоровья. Не ждем, а готовимся. Спасибо, Алексей. Не ждем, а готовимся. Дмитрий. Ревкоин снимает проценты. Сколько вам об этом писать? Как вы не слышите? Как Путин. Бля. Ну, я вам страшно. А что мы сделаем? Да. У нас все снимает проценты. Вот вы сюда прислали 100 рублей. Вот донат сразу нам тут снял 5 рублей. Со старта от того, что сюда написал. Это не говоря о том, что мы должны перевести на веб-майли сначала, потом на карточку, потом и все это с комиссии, с комиссии, с комиссии. Читайте книгу Хейли «Менялы». Там все про это написано. Александр Белоусенко. 500 рублей. Привет из Сиэтла. Пора браться за оружие. Вот вам в Сиэтле очень хорошо об этом говорить. Путин просто так власть не отдаст. Ну, а, это я уже читал. Все. Все. Все, мы уже там зачитываем по второму разу. Телефон разрывается. Так, ну что, какое-то объявление хочешь сделать, да, или что? Да, пожалуйста. Ну, все, у нас, да, время закончилось, поэтому пару минут вот... Уступлю тебе место. Давай. Потом выключу. Давайте пару минут. Здравствуйте. Отпускаем. Значит, я тут просто как бы хотел немножко сказать, значит, где-то года полтора-два назад мы тут приезжали на переговоры с одним человеком, хотели взять его объекты под охрану, ну что мы еще бывшие сотрудники умеем делать, да? Вот, человек очень богатый, еврей, значит, сразу обозначился, и он нам что сказал, то есть посидели, как бы поговорили, он сказал так, как бы, три вещи. А первую вещь сказал, что он говорит, ну, кто, говорит, у вас сейчас будет, вот как вы думаете, командовать скоро? Я говорю, ну, наверное, говорю, вот Володин или Иванов, да? Он говорит, а я, говорит, все-таки, говорит, думаю, что, говорит, у меня такая, говорит, информация, он мне говорит, что у вас будет командовать Золотов. Я даже знать не знал, кто такой на тот период. Вот. Потом, что он еще сказал? Ну, Золотовым подтвердилось, да, все? А потом... Ну, пока, да. На данный момент. Да. И вот я сейчас дальше как бы тему буду по этой теме развивать, по золоту. Потом он, значит, сказал, что вам, говорит, бизнесом, говорит, можно будет заниматься где-то до июня-июля 2017 года. Что он имел это в виду лично, конкретно наши какие-то там что-то дела, да? Или, ну, вот в узком плане, да? Или он это как бы вообще, ну, вот, не стал, да, расширять эту тему. И... Третье, он сказал, вот вы как бы можете представить, да, то, что вот вы не видели роскошь, вы не знаете, что такое роскошь. Вы не можете верить мне, что я знаю, что такое роскошь, что видел, что такое роскошь. Это он говорит. Но даже я в полном шоке от того, какой дворец строят Путину в Израиле. То есть снесли целый квартал, это его слова, да, и там строят ему дворец. Такой, говорит, даже я, говорит, в шоке. И, понимаете, я, говорит, не понимаю, говорит, он что, действительно собрался жить вечно? Вот нахрена ему это? Вот? Это вот такие, вот такие его слова. То есть я не знаю, как это подтвердить, ну, то есть, кто вот, кто живет в Израиле или кто-то, вот, есть-то? Соратники, да, почему? Да, может, соратников в Израиле. Да. Может, это мавзолей? Да. Может быть. Соратники, да, поинтересуйтесь, зайдите вы там на иврите, да? Да, он вот, может, и вот этот человек, как бы, Путина ненавидит люто, и что, нет, вот человека, на который разговаривал, да. Серебров, Серебренников. И он говорит, ну, в смысле, тут же я понимаю, что, как бы, у нас у власти каганат, да, в России, я не знаю, как его называть, там, сионистский, каббалистический, иудейский, или как-то еще по-другому, но факт то, что даже евреи уже ревут, понимаете, от того, что вот творится. Даже если они ревут, а мы-то тут при чем тогда? Да, вот. Нас все ругают, вы там что-то революции не можете сделать, потому что если уж евреи не могут, да? Да. Так куда уж нам? А мы молчим, мы спим, нам, у нас все как бы. Мы ждем, а готовимся. Вот, и значит, получается так, что последний указ Вовы, да, о том, что золотовские ребята сейчас могут возглавлять армейские подразделения, вот это очень тревожный знак. И я считаю, вот когда мы на прошлый раз говорили, я Трудогвардию называл гвардией кардинала, да, Дик возмутился, что типа там действительно благородные люди, действительно, там дворяне были, да, а здесь-то. И тут получается, что все-таки вот этот серый кардинал, мне кажется, как-то тут будет вылазить. То есть, ну, будет, безусловно, вопрос, да, в том, что армия-то готова возглавиться. Вот не знаю, что тут было, но вот это вот тревожное состояние как бы остается. И что еще хотел сказать по поводу, тут были беседы по поводу выборов каких-то, да, то есть, ну, возможных будущих. Я просто тут хочу сказать одну фразу такого товарища Отто фон Бисмарка, который сказал, что ключевые вопросы истории решаются не речами и постановлениями большинства, а железом и кровью. Ну, мы уже все-таки живем в 21 веке. Железом, кровью и смартфонами, наверное. Да. Смартфонами, нет, да. И специальным приложением. Хотелось бы, да, чтобы все есть, у нас... понимать, что вот все... Как... Чтобы все было цивилизовано, хочется, чтобы... Ну, это все так хотят, я не дай бог. Ну, давайте, на этой... Все, да. Спасибо. Хорошей ноте мы заканчиваем свое выступление. Будьте с нами по будням в 23:00 по Москве. 21. Да, это я путаю с сомнамбулой. Спасибо большое, спасибо, что были. До свидания. Да, до свидания.